Прекрасно. Кстати, зовите меня Шелл. Тогда до вечера, Шелл. Мы положили трубки. Я знал, что этому не найти объяснения в учебнике физики, но готов поклясться, что каким-то образом излучаемое ею электричество по проводам достигло меня, и мой аккумулятор стал на зарядку. Я воскликнул «Ху!» и направился в центр Гонолулу. В середине дня я разыскивал, беседовал с теми, кто мог совершить брачную церемонию. Их оказалось не так уж много, и я поговорил со всеми, кроме одного. Я встретился с несколькими окружными судьями. Никто из них не слыхал об Уэбе Олдене. Фотографии его никто не опознал. Я решил нанести еще один визит, а потом заняться своими делами. Это был визит к окружному судье, которого мне описали как высокого худощавого брюнета с большим крючковатым носом. Описание походило на того, кто был изображен на пленке Уэбба, и я надеялся. Я не позвонил ему, потому что он жил на порядочном расстоянии от города в горах, довольно высоко, по Тантал-Драйв, в районе, который мне описали как очень красивый. Это было от города вглубь острова или Маука. Водитель такси объяснил мне, что улицы Гонолулу идут с севера на юг или с запада на восток. Соответственно, направление обозначается как Маука вглубь острова, Макуэ к берегу океана, Вайкики в направлении Алмазного мыса и Ева в направлении северо-западного района Гонолулу. Ева. Итак, мы ехали в направлении Маука. Я заметил, что за нами следует машина. Сначала я не обратил на нее внимания. Просто пару раз на глаза мне попался коричневый потрепанный «Шевроле». Может быть, потому что обстановка для меня была совершенно непривычной. Вдали от безумных и яростно жестоких улиц Лос-Анджелеса. Но мне и в голову не приходило, что за нами может быть хвост. Здесь это казалось совершенно невероятным. Дорога была прелестной. Чем выше мы поднимались в горы, тем больше становилось зелени. Деревья смыкали кроны над головой, а солнечные пятна лежали на дороге, как лужицы света. На повороте, где справа от нас простирался зеленый травяной ковер с массой папоротниковых деревьев и ползучих растений, который показался мне очень экзотическим, я попросил шофера остановиться. Черт возьми, трава для меня — экзотика. Я вышел из машины, удивляясь, как можно топать по асфальту в окутанном смогом Лос-Анджелесе, когда можно постоянно жить здесь. Я пошел по траве к экзотическим кустам. Мимо стоявшего такси проехал Шеви. Через минуту я услышал скрежет коробки передач. Наверное, «Шевроле» разворачивался. Я коснулся куста. Маленькие листья были гладкими и мягкими. Прямо съесть их хотелось. Да, ребята, я вправду готов был поселиться на Гавайях. Но тут я выпрямился. Мечты мечтами, а надо работать. Но работа сама нашла меня. Шеви развернулся и быстро ехал в нашу сторону. Я был на середине поляны, когда он поравнялся со мной. Стекло у заднего сиденья было опущено, и было видно находящегося там человека. Из окна торчала какая-то длинная трубка, похожая на трубку для стрельбы горохом. Но даже в стране цветочных ароматов запах убийства я непременно учую. Особенно, если намеченная жертва убийства я. Ощущение опасности, хотя и с запозданием, но пришло. Оно не просочилось, а прямо-таки ворвалось в мое сознание, ударило по нервам. Я сильно оттолкнулся и как бы нырнул на землю. Выстрел раздался, когда я был еще в воздухе, и пуля просвистела у меня над головой. Я еще катился по траве, уже держа свой кольт, когда услышал, как взвыл мотор «Шеви». Вторая пуля из винтовки ударила на фут впереди меня. Я горел холодной яростью. По лицу катился пот, нервы натянулись, как струны. Я сделал паузу, потом прицелился в «Шевроле» и плавно спустил курок. Машина была уже далековато, но я отвел курок назад, чтобы прицел был точнее, и снова нажал на спусковой крючок. Звук моих выстрелов был слабым, возможно, деревья и кусты его оглушили. Где-то отдалось эхо. «Шевроле» умчался, вильнув на повороте метрах в 100 от нас. Я знал, что я никого в машине не зацепил. Возможно, попал в кузов, но даже и в этом я не был уверен. Стоя на коленях, я смотрел на бурые борозды в траве и качал головой. Да, я был захвачен врасплох, но это больше не повторится. Трубка для стрельбы горохом. Ха! В своем роде. Этот ублюдок плевался в меня свинцовыми горошинами и целил в мою башку. Тут только до меня дошло. Стрелять в меня здесь? Зачем в меня стрелять? Кто-то на Гавайях хочет меня убить? Ясно было одно. Кто-то здесь очень хочет меня убить. Я вернулся к насмерть перепуганному шоферу такси, пробормотал какое-то невероятное объяснение —